Ты не знаешь, я знаю. Свидетели были? Не вспомнишь? Разве что мороженщица. Мальчишка еще не заметил, может, еще кто. Вот-вот, еще кто. Ну ладно, машину мы пока спрячем, наша забота. А вот со сбитой бабой придется тебе пошуровать по больницам, а то и в морг заглянуть, живая она или нет. Сообщишь мне сегодня же. Бумажку прилепишь на тот самый столб возле телевидения. Объявление. Пропала, мол, баллонка. Если белая, поймем, что живая, ничего страшного. А черная в морге или при смерти. Все понял. Я кивнул. Сейчас надо было соглашаться со всем. Что будет дальше, посмотрим. Не все, наверное, не все. Джига негромко рассмеялся, и меня аж замутило от чесночного смрада. Тебе бы стоило, говоря откровенно, об стенку размазать. Да видел, небось, кто-то, как мои пацаны тебя увезли. Так что живи, счастливчик. За машину рассчитаешься чуть позже, успеется. А с бабой время терять нельзя. Если узнаешь, что она насмерть, придумай, как засветиться в милиции. Приди с заявлением, что, мол, видел, как по твоей вине ее машина сшибла. Расскажешь, как тебя какие-то мужики увезли, а потом врезали как следует и выбросили из машины по дороге на управленческий. Опишешь тачку. Малиновый «Форд». Госномер точно запомнить не успел, но готов голову дать на отсечение, что были на нем цифры, ну, скажем, 8,4. И что не нашей области номера, на этом стой железно. Там, где на них «Рюс», какие-то другие три цифры — не наши, 63, скажем, и 74 или 97. Тут можно и напутать, главное, чужие, вот кто-то проездом. Опишешь тех, кто в этом фордике был, дашь приметы, не перегни палку, негров не описывай. Пусть малость Натальяна с Максимкой походит. Кто-то их хоть мельком, да, видел. Но тебе веры больше? Ты тех мужиков хорошо разглядел. В случае чего легко узнаешь. Пускай фоторобот делают и ищут в свое удовольствие. Вот теперь все. «Верните пропуск», — попросил я, и внутренне содрогнулся. До того жалким показался мне собственный голос. Нет, страха не было. Было тоскливо и мерзко от одной только мысли о том, что мне придется в ближайшее время заниматься... Хотя есть ведь еще вариант — выложить в милиции все на чистоту. Кто знает, может, морда этого кавказца красуется на стендах, их разыскивает милиция? Тогда мне будут просто благодарны. Он словно прочитал мои мысли. «Только ты, редактор, даже и не подумай меня наколоть», — почти ласково произнес Джига, тыльной стороной ладони задирая мой подбородок и ввинчивая насмешливо холодный взгляд мне в глаза. «Если стукнешь, погорят пацаны. Я чистый, не подкопаешься. Меня не тронут, переживу. А вот за тебя, редактор, я тогда и дохлого таракана не дам. Учти, Феликс Михайлович, народ мы не шибко интеллигентный». «Я все понял. Верните пропуск. Зачем он вам?» «Что надо обо мне знать, вы знаете». Ишь, Джига весело рассмеялся и оглянулся на поддержавших его глумливым гыканьем подручных. «А твой портрет, редактор? Что же мне... твою физиономию карандашом рисовать, когда пошлю человека тебе башку отворачивать. Ксиву другую получишь, а это и нам сгодится». Логика в его словах, конечно, была, но легче от сознания этого мне не стало. «Я уж не предупреждаю тебе, редактор, что про мою дачу ты должен забыть напрочь. Не был ты здесь, меня не видел сроду. Надо будет, мы тебя найдем. Ясно?» Как долго длилась пауза, я не могу сейчас вспомнить. 20 секунд, минуту, две. Растерянно моргающий человечек с пушистой бородкой. Сутулый кавказец, растянувший в улыбке тонкогубый рот. Отсевшие на кровать о чем-то шепотом переговаривающиеся парни. Ходоров. Феликс Михайлович Ходоров. Как жалок, как ничтожен он сейчас. Ну вот он что-то нервно говорит. Кажется, обещает сегодня же, непременно до вечера, обязательно. Вот его провожает до калитки злобно ухмыляющийся парень в черной майке. Водитель, уже почти снявший крыло Ауди, замахивается на него грязным от бурого масла локтем, и Ходоров, дернувшись и втянув голову в плечи, ныряет за ворота. Я наблюдаю за ним, торопливо, чуть не бегом, шагающим по пыльному, зажатому заборами переулку, и ничуть не сочувствую ему. Сейчас, когда никто не следит за ним, он уже не пытается придать лицу достойное мужчины выражение полного хладнокровия. Грязные дорожки пота, сбегающие в бороду с висков и щек, прерывистое дыхание, невидящий взгляд. Это ведь он. Он, тот самый силадончик, который всего час-полтора назад небрежно теребил гитарные струны, ловя восхищенные взгляды голоногих сыкушек. Не могу, не хочу его видеть, но не в силах и не смотреть. Не от меня это зависит сейчас. Фраза, которую на прощание обронил Джига, как бы, между прочим, без нажима, гвоздем сидела у меня в мозгу все то время, какое мне понадобилось, чтобы пройти к трамваю. Сначала по пыльному переулочку, то бишь шестому проезду, затем вверх по просеке к Новосадовой. Заняло это примерно полчаса. Меня обгоняли машины, дважды кургузы и автобусик, но мне и в голову не приходило воспользоваться транспортом. Надо было что-то придумать, что-то. Имей в виду, редактор, если к нам явятся менты или тачку станут искать по номерам, буду считать, что заложил ты. Повторять свою угрозу, чем это для меня обернется, он даже не счел нужным. Я хитрил перед самим собою. Знал, что ничего спасительного не придумаю, а потому безоговорочно приму все его условия. В конце концов, они влипли в неприятности из-за меня. Правда, мне показалось, что и от водителя пахнуло спиртным, когда, замахнувшись, он выкрикнул «упадло». Но он, скорее всего, успел принять на грудь уже на даче. Вряд ли бы Джига допустил, чтобы за руль его Ауди сел под датой. Судя по всему, держит он своих молодчиков в ежовых рукавицах. Что он такое, этот ироничный, улыбчивый, играющий в добродушие, оттого еще более страшный кавказец? Уголовник, безусловно, но вот какого масштаба? Впрочем, не один ли черт, кто тебе сунет нож под сердце? Садясь в трамвай, я уже имел некое подобие плана действий, по крайней мере, на остаток сегодняшнего дня. О том, чтобы соваться в милицию, речи быть не может. Сначала надо знать, что было после того, как меня умыкнули. Значит, и начинать надо от печки. Я вышел на улицы Советской Армии за несколько секунд до того, как на руке пикнул будильничек, отмечающий каждый час. Взглянув на циферблат, как ни странно, впервые после всех событий, до того башка была забита тревогами, я удостоверился, что сейчас 15:00, а это значило, что мелькнуть в издательстве до конца рабочего дня я еще успею. Но прежде туда, на проклятое место, к воротам телестудии. Мороженщицу, сидящую за своей тумбочкой, я заметил за полквартала. Ее патриотическое одеяние, красная юбка и синяя футболочка, прикрытые белым фартуком, выделялось ярким пятном на фоне чугунной решетки. Интересно, запомнила ли она меня? Лучше бы нет. Зря надеялся, потому как она на мгновение замерла, а затем, привстав с табурета, закрутила головой, пытаясь рассмотреть меня за спинами впереди бредущих прохожих. Это стало ясно, что образ человека, которого на ее глазах засунули в машину и увезли, из памяти ее испариться не успел. Прятаться от нее, конечно, было глупо, я и не стал. Изобразив на лице что-то наверняка мало похожее на улыбку, я направился напрямую к ней. «Господи!» — шелушащиеся от загара скулы радостно запрыгали. «Живой и здоровый, надо же! А я-то думала, все, конец дедульки!» «Ой!» — она смущенно отмахнулась. «Простите меня, вы же еще мужчина молодой. Это борода ваша. Я вас толком не разглядела тогда. Ну как они вас? Били?» «Погодите, я предупреждающе поднял ладонь. Не все сразу. Со мной-то все в порядке, как видите. А что с ней, с той женщиной?» С какой женщиной, пояснять, разумеется, не требовалось. Круглое, совсем еще молодое лицо мороженщицы приобрело выражение преувеличенного испуга. Взволнованно тараща светло-голубые, словно подвыцветшие на солнцепеке глазки, она не без удовольствия, даже с каким-то азартом, принялась рассказывать о том, как приехала скорая и сразу же гаишный «Жигуль», как милицейский лейтенант расспрашивал ее об иномарке, ее номерах, которые она, мороженщица, с перепугу не сообразила запомнить. Сбитая тетка вроде бы стонала, ее сразу увезли. А лейтенант записал себе в блокнот все не только про машину, но и приметы мужиков, которые из нее выскочили. Хотя запомнила она их тоже плохо. Крутые, коротко стриженные, таких на улице пруд пруди, каждый третий из молодых.